Суэбаси Кэн. Дуэлянт, странствующей богиня. Том 1. Читает Стелк. Кого желаете убить? Дай мне силы! В тот момент, когда я закончила говорить, мальчик задал мне этот вопрос. Он выглядел лет на 12 или 13. И хотя у него была вполне симпатичная внешность, весь эффект разрушало полное отсутствие эмоций на его лице. Само собой, вся его речь была монотонной. Он просто ждал подтверждения. Для него мой ответ не имел особого значения. Мальчик считал себя не более чем инструментом. Он просто заверял цель, а затем выдвигался на ее ликвидацию. Он был инструментом. В этом состояло его предназначение. «Хм, как бы мне ответить?» Задумчиво произнесла я. Осуществляя призыв, я знала, что кто бы ни откликнулся на зов, у него будет искаженное мировоззрение. Такова цена великой силы. «Прежде чем мы будем обсуждать чье-либо убийство, я хочу, чтобы ты вначале улыбнулся». Мальчик нахмурился. Он выглядел озадаченным. «Лицезрение мальчика твоего возраста, говорящего подобным образом и с таким выражением лица, не входит в число моих любимых занятий. Хоть ты и будешь сражаться от моего лица, я хочу быть уверена, что тебе как минимум известно это, прежде чем мы начнем совместно работать. О, но не делай это из-за того, что таков мой приказ. Или потому, что это твоя работа. Короче говоря, пора тебе научиться смеяться и плакать». Мгновение мальчик беззвучно стоял, прежде чем объяснил, что никогда не обучался подобным вещам. «Это нормально. Просто попробуй скопировать сестру. Хорошо? Смотри, это делается вот так». Я приподняла уголки рта. «У нас будет достаточно времени, чтобы обсудить работу. Бои, в которых тебе предстоит поучаствовать, отличаются от всего виденного тобой ранее. Для начала научим тебя чувствовать. К сражениям перейдем позднее». «Верно. Прямо сейчас нужно научить тебя тому, что значит быть человеком». Даниэль, засмущенный мальчик, хранил молчание. «Знаешь, ведь тоже раз умирал и воскресал, правильно? Вот почему в этот раз, вместо того, чтобы сражаться ради убийства, почему бы не сражаться, чтобы спасать? Как тебе такое?» Он спросил у меня, что именно он будет защищать и кого он будет спасать. «Людей, этот мир. Ты станешь истинным героем во всех смыслах этого слова. Я научу тебя. Попутно ты узнаешь, как наслаждаться жизнью во всех ее проявлениях. Как смеяться от души. Я научу тебя всем этим вещам». «Зачем ты делаешь все это?» «Потому что ты мой апостол меча, дуэлянт, и я нуждаюсь в тебе. Пойдем, вместе мы защитим этот мир».